Глава 34. Яссен. «Не беги откуда-то, странник, направляйся куда-то». Из пьесы «Одиссея Гарамонта». Огонь бушевал повсюду. Он жег Яссену руку, заполнял легкие, слепил. Хрипя, Яссен старался подняться на ноги. Взрыв гранаты отшвырнул его, изо рта брызнула кровь, и закипело, еще даже не коснувшись земли. За спиной вздымался столб пламени. Набирая скорость, он стекал по лестнице, прижимая руку к туловищу, Яссен поковылял по оставшимся ступеням, перед глазами замельтешили точки. «Воздух! Срочно нужен воздух!» «Элина!» — прохрипел он, но вокруг были только мертвецы, они не ответили. Яссен споткнулся, и грудь заполнила паника, густая и острая, будто колючая проволока. Он посмотрел вниз и увидел клуб белого дыма от взрывчатки. Лес освещали импульсные разряды, нужно было идти на запад, к тропе, которую указал Акарос. Там сидели в засаде арахасинские убийцы, однако огонь с ревом несся наперерез. Яссен побежал вперед, но посадочный выступ оканчивался обрывом, а дальше был только горящий лес. Он еле успел затормозить и вдруг увидел промельк каштановых кудрей. «Элина!» За рокотом пламени она его не услышала. А потом Элина прыгнула вниз. Ее волосы взвились, юбки надулись, и она скрылась в листве. Ни секунды не размышляя, Яссен прыгнул следом. Ветер завывал в ушах, верхушки деревьев поблескивали, словно наконечники копий. Яссен сгруппировался, спрятал голову, но удар все равно получился сильным. Он проломил собой полог, ветки цеплялись за кожу. Руку пронзила боль. Он попытался замедлить падение, упереться ногами, ухватиться за что-нибудь здоровой рукой, но гора взбрыкнула от очередного взрыва, и покачнувшийся мир приложил его о землю. Яссен лежал и не мог вдохнуть, потрясенно глядя на пылающее небо. Кровь заливала рот. Однако адреналин, подготовка и боль в руке заставили его прийти в себя. Шатаясь и отплевываясь, он снова поднялся на ноги. Нельзя погибать на этой проклятой горе, не сейчас, когда цель так близка. Спотыкаясь, Яссен пробирался через чащу. Здесь воздух был прохладнее, но дым густым облаком медленно просачивался сквозь листву, высасывая воздух. Яссен ощупал пояс и обнаружил, что старый пистолет по-прежнему в ременной кобуре. Яссен вытащил его и снял с предохранителя. «Элина!» — позвал он. Издалека донесся треск импульсных разрядов. Яссен продирался через заросли, обыскивая каждую тень и каждую щель. «Элина!» Он шел по следу из сломанных веток и сорванных листьев, а разряды звучали все ближе. Яссен закашлялся, в груди пылало, справа хрустнула ветка. Он резко развернулся, держа палец на спусковом крючке, и тут заметил испачканный край юбки. Элина лежала клубком между корней огромного баньяна. Это был единственный баньян среди сосен. Он словно защищал девушку, обвивая ее длинными лианами. Из ее носа струйкой стекала кровь, обогряя ожерелье «Сфеникс». Яссен упал на колени и оттянул ожерелье в сторону, пытаясь нащупать пульс. Жилка на горле билась. Он облегченно выдохнул. «Фирма?» — Элина подняла голову, тяжело моргая. «Увы, железных волос не имею», — с сожалением ответил Яссен. «Встать можете?» Она облизала потрескавшиеся губы, поморщилась от вкуса крови, затем неуверенно кивнула. Яссен помог ей подняться. «Ничего не сломали?» «Вроде нет», — прошептала она и посмотрела на него. «А ты?» Рука разрывалась от боли, но Яссен помотал головой. «Майну наметил путь отступления на случай атаки. Нам туда». Элина вяло кивнула. Яссен двинулся вперед, держа пистолет наготове. Земля была неровной и ухабистой, ветки то и дело били по лицу и плечам. Он старался как можно аккуратнее пробираться по зарослям, но тут гору сотрясло очередным взрывом. Яссен зашатался, Элина, вскрикнув, врезалась ему в спину, и они кубарем покатились по склону. Падение в этот раз было короче, но больнее. Острые камни впились в кожу, оцарапали колени и локти. Яссен взвыл от пронзительной боли в руке и плече и едва не лишился чувств. «Вставай!» — просипела Элина рядом с ним. «Нужно идти!» Он поднял голову. Темно-карие глаза смотрели прямо на него, и, к удивлению Яссена, смотрели ясно и твердо. Элина осторожно приподнялась с земли. На плече расползалось свежее кровавое пятно, но она, кажется, не замечала. На этот раз она помогла ему встать, затем подобрала пистолет и протянула ему. Когда их пальцы соприкоснулись, Элина тронула черную отметину на ладони Яссена. «Ты знал о сегодняшнем нападении?» — взгляд ее посуровил. «Да, знал. Он должен был привести ее на смерть, доставить ее голову королю Джантара, обречь отринувший его народ на боль и страдания». Дым жалил ему глаза, обжигал горло, издалека доносились крики и редкие выстрелы, ветер принес металлический запах обугленной плоти, от которого сразу стало нечем дышать. Все это произошло по его вине. Ответственность только на нем. Под тяжестью Элининого взгляда Яссен отступил. Она сделала шаг к нему, голос ее задрожал. «Так знал или нет?» Заверещала пустынная Юани, и Яссен заглянул Элине за спину. В этот момент в зарослях возник человек. Все случилось стремительно. Яссен увидел пульсер и металлическую змею на груди мужчины, знак арахасинов. Элина подалась вперед, требовательно шевеля губами, ожидая ответа. Убийца вскинул оружие. Яссен отчетливо увидел, что произойдет. Вот разряд пробивает грудь Элины, забрызгивая его кровью. Вот она падает, как ферма. Вот она лежит мертвая, окровавленная, с искаженным от ужаса лицом. Эта мысль наполнила Яссена нестерпимой болью, которую он никогда не испытывал. Нет, он не мог потерять Элину. Яссен рванул вперед, увлекая ее за собой в чащу, и в то же мгновение воздух прорезал разряд. Яссен прижал Элину к дереву, она тяжело дышала. Убийца выстрелил снова, затем еще раз и еще, а Яссен закрывал девушку своим телом. «Яссен!» — произнесла была она, но тут стрельба прекратилась. Кончился заряд. Подумал он и развернулся как раз в тот момент, когда убийца вынырнул из кустов. Он потянулся за кинжалом, но Яссен оказался быстрее. Выстрел попал Рахасину точно в грудь. Мужчина с криком завалился назад, а кинжал ухнул в траву. Хлопая золотыми крылышками, в небо взвелась стайка юаней. Элина медленно подковыляла к убийце и подняла его оружие, пока Яссен смотрел, как у того по груди растекается кровь, обогряя арахасинскую змею. Они узнают, из какого пистолета выпущена пуля, узнают о его измене. Ему никогда не обрести свободу. С другой стороны, он уже давно это понял. Разве нет? «Здесь повсюду арахасины», — сказал он, — «нас прикончат». «Ты знал», — выдохнула Элина, и в ее глазах он увидел глубокую, неизбывную боль от предательства. Она шагнула назад, поднимая пульсер. Яссен остался на месте, опустив руки, даже не пытаясь защищаться. «Давай», — прошептал он, — «пристрели меня». Она перезарядила камеру и включила питание. Ствол пульсера засветился голубым светом. Глядя на Элину, Яссен почувствовал глубокую усталость. Вот и все. Так и должно быть. Он предал ее и заслужил погибнуть от ее руки. Он закрыл глаза, но вместо спасительной темноты ощутил, как змея в животе зашевелилась и зашипела. Если сейчас он умрет, Элине не выжить, арахасины найдут ее и убьют, и тогда она не подчинит себе огонь, не принесет единства в Раванс, не прижмет его к полу арены, ненавистнет так близко, что можно ощутить дыхание, и он никогда больше не поддастся ей. Яссен открыл глаза и прямо посмотрел на Элину. «Если ты убьешь меня, то не выберешься с этой горы», — тихо сказал он. «Я твой единственный союзник. Арахасины уже здесь. Они будут охотиться за тобой. Я знаю, где они, и, поспешив, мы еще сможем уйти отсюда живыми». Было видно, как Элина прикидывает опасность, как ее палец поглаживает спусковой крючок, как на лице отражается внутренняя борьба. Она одновременно хотела и довериться ему, и пристрелить. Она скрывала свои сомнения, но Яссен знал каждый мускул на ее лице, каждое мимолетное выражение. Да, он изучил ее против воли, но теперь знал, как себя самого. Знал, как Элина выпячивает подбородок при споре, как морщит нос, когда пьет виски, как щурится, когда смеется. Что бы ни случилось, Яссен знал наверняка, он даже во тьме смерти поймет, о чем она думает. Батареи пульсера перестали гудеть, и голубой свет медленно померк. На лице Элины появилось отрешенное согласие. «Ты предатель!» — прошептала она. «Сюда!» — сказал он. Яссен направился на восток. Даже не оборачиваясь, он понял, что Элина идет следом. Лес был укрыт пеплом, кругом испуганно кричали улетающие птицы, по хрусту листьев за спиной Яссен чувствовал присутствие Элины. «Мы идем к пустыне?» — спросила она. «Да», — отозвался он и стиснул зубы от приступа боли в руке. Элина сжала рукоять пульсера так, что побелели костяшки пальцев, и, не говоря больше ни слова, пошла вперед. Густые заросли преграждали путь, но она с мрачным упорством проталкивалась через кусты. Она знала пустыню, знала, куда они направляются. Среди творящегося вокруг хаоса и безумия барханы служили маяком спокойствия. Так они продолжали идти, укрываясь в тени. На смену треску разрядов пришла пугающая тишина. Яссен знал, что большинство убийц остались в западном направлении, но пистолет не убирал. Издалека донесся хруст веток и хлопки горящей древесины. В горле запершило, но Яссен сдержал кашель и где-то в листве зашуршало. Он вскинул руку, останавливая Лину. Среди ветвей мелькнула черная фигура. Опережая убийцу, Яссен выстрелил. Пуля прошила листву и попала Арахасину в затылок. Тело рухнуло на землю. Краем глаза Яссен заметил справа еще одного убийцу, но Элина среагировала быстрее. Выстрелом из пульсера из Арахасина выбило фонтан крови, и он тоже упал. Затем отовсюду оглушительно затрещали разряды. Яссен оттолкнул Элину за дерево, в которое тут же угодил импульс, разбрасывая вокруг щепки. Элина попятилась в кусты. «Их слишком много!» — крикнул Яссен. Она взвела пульсер, но, видимо, все же трезво оценила положение. Заткнув оружие за пояс юбки, она присела, опустила ладони на землю и закрыла глаза. «Что вы делаете?» Лес загудел. Послышался утробный шорох и шипение, от которого вдоль позвоночника побежали мурашки. Яссен еще не видел его, но ощущал костями. Колючий жар и неутолимый голод. Пламя нахлынуло на них со спины, алой волной разрушения прокатилось по лесу, испепеляя листья и камни, но не тронуло дерево, за которым они укрывались. Элина встала. Под землей снова зарокотала, но она устояла, а затем кинулась вперед, вытянув руку, пламя следом. Яссен хотел крикнуть, чтобы она прекратила, но крик застрял в горле. Со всех сторон давил жар, Элина воздела руки над головой и резко опустила. Вопли арахасинов разорвали воздух. «Бежим!» — она снова рубанула воздух, и пламя разошлось, открывая путь. «Давай!» Яссен вскочил, а огонь рванулся во все стороны, дикий и свободный. Элина бежала впереди, направляя пламя. От запаха горящих тел тошнило, но Яссен заставил себя не обращать внимания и просто несся следом. Наконец они выбрались на поляну, и Элина согнулась, положив руки на колени. Плечи ее сотрясались. Пламя полыхало вокруг поляны, создавая защитный барьер. Яссен тяжело дышал, легкие болели, впереди виднелись покатые барханы, там огня не было. Элина закашлялась, он развязал кушак и протянул ей. «Вот, оберните вокруг рта». Ее пальцы коснулись его покрытой копотью ладони. Элина покачнулась, слабо сжимая ткань, и Яссену пришлось ее поддержать. «Я сожгла их!» — глухим голосом проговорила она, однако взгляд у нее был, как у Лио и Сэмсона на церемонии Ашанты, полный трепета и одновременно вожделения. Взгляд человека, вкусившего власти. Яссен с содроганием представил, на что еще способен ее огонь. «Почему ты еще здесь?» — спросила Элина. «Потому что мне больше некуда идти». Лицо ее исказилось, из груди вырвался всхлип. «Мне тоже». и они углубились дальше в лес, оставляя прошлое позади. Небо бурлило всеми оттенками алого, будто взорвалось солнце. Волна пламени ползла следом, защищая от погони и провожая с крушащейся горы в тихую пустыню. Скоро их сапоги начали утопать в песке. Барханы встречали их в безмятежной неподвижности, словно ничего не произошло. Оказавшись на краю пустыни, Яссен поднял глаза к задымленному небу. Губы сами собой забормотали молитву. «Пепел рождает пепел, небеса горят, проливая свет истины, да будут грешники прощены, а неверных постигнет кара». Этот гимн читали в конце огненных гуляний, но вокруг не было ни ликующих толп, ни многокрасочного города. Лишь сухая, безжизненная пустошь. «И тогда справедливость восторжествует», — прошептала Элина. Как возник Раванс? По записям жрицы Ному. Алабор Раванс был человек маленький. Он едва доставал до плеча лошади, но ходил с гордым видом наездника. Лицо у него обветренное, щеки сплошь в оспинах, но взгляд острый и умудренный, словно Алабор с детства знал, что жалкая лачуга да ржавый меч совсем не по чину человеку его пошиба. Он столь четко и ясно представлял будущее, что прохожие и путники слетались к нему, будто мотыльки на огонек. Алабор Раванс сплотил вокруг себя многих жителей своей безвестной сонной деревушки. Все они согласно вздыхали, слушая его страстные речи о лучшей доле и счастливой жизни. Среди последователей была и его жена, которую он уступал ростом, и две его дочери. Звали девочек, как полагалось по обычаю материнской линии, Джодха и Сандхана. Непринужденным изяществом обе пошли в мать, а непримиримым упорством — в отца. Обе были сообразительны и остры на язык. Они могли сдерживать натиск опытного фехтовальщика, одновременно танцуя под бой дхолов и не сбиваясь с ритма. Они могли с закрытыми глазами пустить стрелу, а потом увидеть, как на земле трепыхается подбитый жаворонок. Отец не знал воинов свирепия. Однажды ночью Алабору Равансу было видение. Его час настал. Он узрел негостеприимную землю и древний огонь, пылающее небо и залитый кровью песок. А среди всего этого стоял он сам. И тогда он понял свою судьбу. Взяв дочерей, Алабор ночью покинул безвестную сонную деревушку в Парватских горах, это название давно кануло. Они ехали верхом на гарудах, гигантских птицах с золотыми клювами и стальным оперением. Увы, последняя из них погибла в Первую пустынную войну, вражеская пушка убила ее вместе с наездницей, правнучкой Джодхи. Полсотни ночей скакали они, пока не доскакали до края необъятной пустыни. Когда-то там рос лес, но пламя и ветра оставили лишь песок. В холодном свете обеих лун барханы казались непреодолимыми и непоколебимыми горами. Алабор Раванс молча взирал на изгибы и изломы безмятежных хребтов и долин. Наконец он обернулся к дочерям, и они сразу поняли — эти бескрайние песчаные просторы что-то в их отце переменили. «Здесь мы построим свое королевство», — сказал Алабор. «Мы будем трудиться при лунах, но постепенно подружимся и с солнцем». «Но почему ты так уверен, папа?» — спросила младшая Сандхана. «Потому что я заполучу вечное пламя». И тогда стало ясно, не пустыня так захватила Алабора, а висящая над песками тишина. В темноте, на самом горизонте, девушки различили призрачные очертания гор. Джодха шепотом сказала сестре, что увидела свет, крошечный отблеск, бледнее звезд, но все равно свет. «Ты не сможешь подчинить себе огонь», — возразила Джодха, но Алабор Раванс в ответ лишь улыбнулся холодно и жестко. Таким девушки отца прежде не видели. «Смогу, я знаю способ». С этого все и началось. Вдохновленные речами об избранности и предназначении, верные последователи Алабора Раванса стеклись к этому суровому морю песка. Он вещал до хрипа, с раскрасневшимся лицом, но ни на миг не терял уверенности. Люди трудились под покровом ночи в свете двух лун, с которыми Алабор успел подружиться в своих грезах. В то время года ночи были длинными и прохладными. Короли и королевы соседних держав пытались присвоить пустыню, но не могли преодолеть бури и жару, и Алабора с его людьми никто не трогал. Даже дочери едва верили в такое везение. Алабор знал, что самое трудное еще впереди, а пока луны хранят его. Настоящая борьба начнется, когда возведенный им град нельзя будет больше скрывать от солнца и от гор. И когда тот день наконец наступил, Алабор Раванс взял дочерей и отправился с ними к самому сердцу пустыни. Как и в первый раз, выехали они ночью. Едва на горизонте забрезжил рассвет, они остановились. «Будем строить песчаные дома здесь?» — спросила Сандхана. Воздух уже теплел, по отцовскому лбу скатилась одинокая капля пота. «Закройте глаза», — велел он дочерям. Те повиновались. Алабор смотрел, как удлиняются их тени, зная, что должен сделать. Видение открыло ему, как заполучить эту бесплодную землю и подчинить себе ее огонь. Однако он, наверное, впервые в жизни колебался. Солнце нещадно палило. Почти беззвучно Алабор Раванс достал меч и закрыл глаза. Ему снова привиделось королевство, и он взмахнул клинком. Джодха испуганно вскрикнула, почувствовав, как бездыханное тело сестры падает оземь, а на песок брызжет кровь. Она с ужасом смотрела, как отец мечом рассекает Сандхане грудь и достает оттуда сердце. Опустившись на колени, он голыми руками зарыл в песке сердце дочери и меч, которым столь жестоко его вырезал. «Теперь здесь будет сердце пустыни». При этих словах свет в темных горах, который Джодха видела прежде, засиял ярче, сильнее, выше. Над пиками взвился густой дым, и тогда Алабор Раванс с дочерью поняли, что все свершилось. Феникс сошла к ним в потоке света, будто солнце упало на землю. Огонь прокатился по пустыне, но не тронул их, а обступил кругом. Джодха закричала и спрятала лицо, однако Алабор Раванс не уклонился. Он распростер окровавленные руки и сказал: «Это сердце я даю тебе». Феникс захлопала крыльями, ее голос поднялся от барханов, прошел сквозь кости и налился песней. «Тогда получишь взамен мое». Пустыня зарокотала. Барханы поднимались и опадали, небо запылало и затянулось дымом. Воюющие короли и королевы в один голос восклицали, глядя, как вечное пламя в горах вспыхнуло до небес. Алабор Раванс взирал на все это с гордо поднятой головой. «Здесь быть королевству Раванса», — провозгласил он. Так и стало. Через несколько циклов посреди пустыни раскинулось подлинное королевство. Фанатики утверждают, что им помогала сама пустыня, но ученые полагают, что Алабора и его последователей защищали пограничные песчаные бури. Это случилось 300 оборотов назад. Алабор Раванс прожил долгую и счастливую жизнь, построив процветающее королевство посреди пустыни. При нем войны затихли, и пески, наконец, познали мир. Он велел поместить изображение Феникс на раванский флаг, ибо это она послала ему видение. После его смерти на престол взошла его единственная дочь, чье лицо вечно носило печать горя. Однако правила Джодха твердой и безжалостной рукой, ведь в тот роковой день, когда погибла ее сестра, Алабор, утешая оставшуюся дочь, сказал: «Небеса нас простят. Каждый заслуживает прощения». Примечание. Джасмин. Следующая страница вырвана, а записи Ному какие-то спутанные. Не потому ли, что она узнала правду, что Раванс выстроен силой не Феникс, а более темного божества? Надо будет покопаться в храмовом книгохранилище, а пока пойду к Элине. Девочка плачет, требует манго. А. М.